Мне казалось, что я вас знаю, когда мы встретились в парке. Через минуту он сказал: «Телеграмма пришла сегодня после обеда. Она у меня в кармане. Что нам делать?» «Разорви ее», — сказал солдат, — «и выброси. Там написано «неправда». Разорви ее». Гомер вынул телеграмму из кармана и поспешно ее разорвал. Обрывки он спрятал обратно в карман на вечную память. «Помоги мне, пожалуйста, встать», — сказал солдат, — «и пойдем в дом». Гомер Маколей наклонился к Тоби Джорджу, к сироте, который, наконец, нашел свой дом. Солдат оперся его плечи и медленно поднялся на ноги. И тогда Гомер сказал громко, но уже без печали: «Мама! Бесс! Мэри! Сыграйте к нам что-нибудь! Ведь солдат вернулся домой. Скажите ему «добро пожаловать»!» Заиграла музыка. «Дай мне здесь немножко постоять», — попросил солдат. Гомер Маколи и Тоби Джордж, улыбаясь, слушали музыку. У солдата сладко ныло сердце, а в душе рассыльного родилось какое-то новое чувство покоя. Мэри Арина запела, а из дому вышел Улисс Маколей и взял солдата за руку. Когда песня кончилась, миссис Маколей, Бесс и Мэри подошли к отворенной двери. Мать смотрела на своих сыновей. Их было только двое, и они стояли рядом с незнакомцем, знавшим того ее сына, который был уже мертв. Она улыбнулась солдату. Она улыбнулась ему, ведь он сам теперь стал ей сыном. Она улыбнулась, так, словно это был Маркус. И солдат, взяв за руки своих братьев, шагнул к двери, к свету, к теплу родного очага. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Ноябрь 2004 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читал Вячеслав Герасимов.